по шву. Может быть, у кого-нибудь из читателей возникнет вопрос, почему же этот священник не применяет к таким больным обливаний, тогда как во всех наших домах для умалишенных, особенно к буйным больным, применяют главным образом души и тому подобное. Мне кажется, что охотник, желающий выманить лисицу из ее норы, не должен стрелять прямо перед норой. Лучше воспользоваться для этого какой-нибудь приманкой, курицей или поросенком, заставить этим хитрую лисицу выйти из своего убежища. Послушай, мой любезный читатель, там, где находится болезнь, там же и болезнетворные вещества. Растворить и выделить их, значит выманить и поймать лисицу. Душ не растворяет и не выделяет. Но раз все растворено и выделено, тогда более легкий душ имеет смысл, тогда и я охотно применяю его. Лет 9 тому назад пришла ко мне одна девушка и рассказывает следующее. Мой брат вот уже год находится в доме для умалишенных. Его признали неизлечимым. Теперь и у меня появляются признаки той же болезни, что и у брата. Я до сих пор служила, но теперь должна была оставить место, потому что не могу больше работать. Если мне не помогут, я скоро тоже попаду в дом умалишенных. Расспросив ее, я узнал, что аппетит у нее временами хорош, временами же очень плох, вообще изменчив, что как только прекращается сильная ломота в членах, наступают такие же сильные боли в груди, что бывшие до сих пор у нее густые длинные волосы чуть ли не наполовину уже выпали. Для меня сейчас же стало ясно, что причиной ее болезни являются испорченные соки, и что вернейшим признаком их полного выделения послужат вновь выросшие на полуголом черепе волосы. Больная делала одно за другим следующее применение воды. Сначала в течение 3 недель ежедневно мокрая рубаха, смоченная в соленой воде или же в воде с уксусом. Точно такие ежедневные теплые полуванны с сильным холодным обмыванием верхней части тела, продолжающимся самое больше 1 минуту. Было летнее время, и она ходила ежедневно босиком по росе. После этих 3 недель она принимала теплые ванны попеременно с холодными, затем нижнее обертывание. Для этого пользовались мешком, смоченным в отваре сенной трухи. Все лечение до полного выздоровления продолжалось 3 месяца. Сильный рост волос указывал на полное излечение. Эта девушка впоследствии вышла замуж и до сих пор здорова. Один священник приехал ко мне, удрученный тем, что он, так ему казалось, не может уже более исполнять свои обязанности. Его состояние, выражавшееся в тоске, дурном расположении духа, неспособности к умственным занятиям, уже однажды побудило соседних священников поместить этого беднягу в больницу. Здесь он пробыл несколько недель и возвратился домой несколько успокоенным, но все-таки еще не совсем здоровым. Он спрашивал у меня совета, как ему поступить, оставить ли ему приход или нет, и вообще, что ему делать. Выглядел он свежим, здоровым, сильным. У таких больных такой вид легко вводит в заблуждение. Если несколько поближе вглядеться, то легко заметить, что глаза мутны, лицо бледно. Применение воды было следующее. Паровая ванна для головы и ног, холодное верхнее и нижнее обливание, частое хождение по мокрым камням или стояние в воде 3-4 минуты. Через несколько дней он стал принимать теплые ванны попеременно с холодными верхним и нижним обливанием. На 6-й день лечения водой на спине появилась синеватая сыпь, и чем больше ее становилось, тем лучше чувствовал себя больной. Когда все болезненные вещества были выделены, священник выздоровел. Все лечение продолжалось 2 недели. Желтуха. Желчный пузырь лежит возле печени и служит вместилищем для желчи, выходящей из печеночных каналов. В существующих в печени каналах или же в желчном пузыре могут образоваться затвердения желчи, называющиеся желчными камнями, которые препятствуют излиянию желчи или еще в самой печени, или же при дальнейшем ее течении по желчному протоку.